Глава 18. Со своей частью ужина я разделалась быстро. Сказывалась вынужденная трехдневная голодовка. И теперь с интересом поглядывала на тарелку Дамиана. Наверное, увести у него вот тот кусок овощной запеканки будет невежливо. «Это вы распорядились внести изменения в меню невест?» — спросила я, чтобы отвлечься от коварных и весьма-весьма гастрономических мыслей, и даже миролюбиво отложила вилку в сторону. Я заметила, что после нашего возвращения с драконьих гор на столах все чаще стали появляться блюда без мяса. Дамиан кивнул и вдруг придвинул приглянувшийся мне кусок овощной запеканки. «Да, мне хотелось, чтобы вы чувствовали себя комфортно». Дамиан усмехнулся и добавил уже с иронией. «И прекратили набеги на кухню в неглиже». Я хмыкнула, стараясь не думать о том, как тронули меня его слова. Дамиан легко мешал откровенность и иронию, и этот коктейль действовал на меня не хуже бокала шампанского на голодный желудок. Кружил голову и придавал смелости. «Не слишком ли сильно вас волнует факт моего неглиже в той истории?» «Безусловно, слишком сильно». Я как раз поднесла к губам фужер с водой, намереваясь сделать глоток с непринужденностью какой-нибудь светской львицы. Не получилось. От признания Дамиана я поперхнулась и закашлялась. Вот черт! Дамиан встал из-за рабочего стола, на который мы водрузили тяжелый поднос с едой, и подошел ко мне. Его рука легла мне на спину, а сам он склонился к моему уху, обжигая горячим шепотом: «Нужна помощь». Это было самое сексуальное предложение постучать по спине, которое я когда-либо получала. Его губы почти касались моей мочки, а дыхание щекотало шею. Если немного отклониться назад и обернуться... Так, Касси, вспомни, к чему ведет поцелуй дракона. «Нет, спасибо», — отказалась я, разом перестав кашлять. «Жаль». Дамиан вернулся на свое место. Я облизнула губы и решила выбрать более безопасную тему для разговора. Возвращаться к себе все еще не было никакого желания. «Просветите меня насчет пойманных заговорщиков», — выпалила я первое, что пришло на ум. «Я в них запуталась, а мне бы хотелось узнать как можно больше деталей». Дамиан приподнял бровь, удивляясь направлению, которое приняла наша полуночная беседа, но просьбу выполнил. «Думаю, вы имеете право знать», — решил он. «Те же заговорщики, что задурили голову Долорес, наняли убийцу в плаще. Понимая, что план ненадежен, они снабдили его редким ядом, действующим почти моментально». «И он принял такое странное условие?» «Да, он был из клана наемных убийц. За дополнительную плату, весьма существенную, можно найти исполнителя, готового в случае неудачи расстаться с жизнью, чтобы не подвести своего нанимателя». «Жестоко», — пробормотала я, покачивая в руке фужер с водой. «Возможно», — Дамиан равнодушно пожал плечами. «А кольцо?» «Всего лишь уловка. Они хотели на время от меня избавиться и направить по ложному следу, к подножию драконьих гор». «Ваше присутствие и правда сильно мешает планам заговорщиков», — задумчиво сказала я и вспомнила день нашего с Дамианом знакомства. «Вы нашли того, кто покушался на вашу жизнь?» «Вы имеете в виду случай с люстрой в холле?» Я кивнула. «К сожалению, пока нет. Но я подозреваю, что без магического вмешательства дело не обошлось». «А Марьяна, по вашим словам, как-то связана с магом?» «Забавное совпадение, верно?» Дамиан улыбнулся уголком губ. «Она была единственной ниточкой, ведущей меня к нему. Жаль, что я не успел ничего у нее выяснить». Мы помолчали. Перед моим внутренним взором встало мертвое лицо Марьяны, а затем оно сменилось на другое, вызывающее чуть меньше чувств. Я вздрогнула. «Вы думаете, смерть Долорес — случайность?» «Я не знаю», — признался Дамиан. «Заговорщики клянутся, что не подбивали девушку на самоубийство в случае провала, но кто знает, как все было на самом деле. Впрочем, она могла действительно испугаться и ненароком облизнуть губы». «С ядовитой помадой следует быть осторожней». «Более чем». В комнате снова повисла пауза. Я понимала, что ужин подошел к концу, но никак не могла заставить себя встать с места. «Я так и не поблагодарил вас за то, что вы для меня сделали». Я перестала задумчиво водить пальцем по ободку фужера и вскинула голову. Дамиан смотрел так, что по спине пробежали мурашки. Не от страха, от предвкушения. «Не стоит», — пробормотала я и зачем-то пустилась в длительные объяснения. «Ничего особенного я не сделала. Марьяна была слабой, неопытной ведьмой. Ее плетение несложно отзеркалить. Она даже толкового условия не обозначила, иначе проклятие достигло бы адресата, и вы при всем желании не смогли бы вмешаться». «Ничего особенного?» — удивленно повторил Дамиан. Кажется, остальное он прослушал. «Мой дар сильнее, и я видела плетение, так что я не закончила фразу, вспомнив кое о чем важном. Кстати, в дождливые дни у вас будет болеть голова. При нейтрализации мне пришлось обратиться к противоположной стихии. Марьяна использовала в проклятии огонь, а я задействовала воду. К счастью, в солнечной Лаурии дожди случаются не так уж часто». Дамиан встал и оперся ладонями о крышку стола, нависнув над ним. «Касси!» — позвал он, опустив вежливое обращение к Ерре. Я сглотнула и подняла глаза. Никогда прежде я не видела у него такого темного, обжигающего взгляда. «Вы едва не погибли, и после этого говорите, что не сделали ничего особенного». «А могла и дар потерять, засранка такая!» — вклинился вдруг Сумрак. «И что бы мы потом делали? Ты в петлю, а я на поиски новой ведьмы? Знаешь, сколько я выбирал себе напарницу? Не хочу проходить через эти муки снова». «Угу, я польщена. Брысь отсюда!» Сумрак недовольно притих. «Вы дважды спасли мне жизнь и несколько раз отводили беду от Кристиана. Зачем вам это?» Я попыталась отшутиться. «Хобби у меня такое. Люблю страждущим помогать». Дамиан потянулся ко мне через стол. Его горячие пальцы легли мне на щеку, заставив сердце совершить настоящий кульбит. «Причина только в этом?» «Ну, чисто технически. Договор с Бартлием подразумевает наличие живого короля, так что здесь к тебе не придраться». «Господи, Сумрак, я тебя сейчас убью!» Фамильяр фыркнул. «Возможно, не только в этом». «В чем же тогда?» «Так, ну вот сейчас можно рассказать о Бартле и клятве». «Можно. После всего, что я сделала для его семьи, меня вряд ли убьют. Вот только момент будет упущен». «Какой момент?» «Этот». Я медленно встала, резко подалась вперед, тоже упираясь ладонями в столешницу, и уверенно встретила немигающий взгляд Дамиана. Его лицо оказалось в паре сантиметров от моего. «Возможно, дело в том, что вы мне нравитесь сильнее, чем я думала изначально». «Касси!» Рука Дамиана легла мне на шею, привлекая к себе, а его губы обрушились на мои. Дерзкий, жадный поцелуй заставил на время забыть обо всем, в том числе и об остром угле стола, впившемся в бедро. Правда, было все-таки кое-что, заставившее меня отпрянуть. «Пообещайте не копаться в моей голове!» Дамиан решительно обошел стол, оттолкнув мешающийся стул ногой, и остановился напротив меня. Мгновение, и я сижу на столе. Наши лица снова на одном уровне, а его губы в опасной близости от моих. «Касси, ментальная магия требует определенных усилий», — шепнул он. «Я же намерен сосредоточиться на чем-то более приятном». «И только попробуйте отвлечься», — Успела пригрозить я, а затем мне заткнули рот поцелуем. Мир вспыхнул красками, поблек и растворился в тумане чувств. Все проблемы вдруг показались незначительными, неважными. Дамиан целовал так, будто в последний раз, будто за спиной раздавались взрывы, которые совсем скоро докатятся до нас и поглотят без остатка. Я отвечала так же жадно, абсолютно забыв, кто я и где нахожусь. «Блин, ну я же просил, Касси, поганка рыжая, из-за тебя я подавился сметаной. Демоны ночи, да когда же изобретут защитные шапочки для фамильяров? Надел такую и спокойно проводил свою ведьму на оргию. Сидишь, фильм смотришь, попкорн лопаешь. А, все, отключаюсь. И пока не перестанешь стонать, не смей выходить на связь». «Кьера Касси, у вас такой загадочный вид!» Лара, изящно орудуя ножом и вилкой, разделила омлет на мелкие кусочки. «Поездка домой прошла удачно?» «Более чем!» Я с улыбкой потянулась к тарелке с фруктами. «Ох уж эти эвфемизмы! Поездка домой! Это теперь так называется!» Я промолчала, но на губах снова появилась улыбка. Я ничего не могла с ней поделать. Но ведь хорошее настроение — не преступление. «Умеют драконы женщинам настроение поднимать, ничего не скажешь». Дверь в столовую, где мы с невестами завтракали, распахнулась, и в зал вошел Кристиан в сопровождении двух охранников. Он коротко поприветствовал каждую из нас, отмахнулся от засуетившейся Инессы, тоже присоединился к трапезе. Я разочарованно покосилась на дверь. «Дамиан обычно тенью следовал за братом, но не в это утро. Жаль». «Случайные встречи в коридорах, мимолетные поцелуи под лестницами. Эх, романтика!» Не успела я согласиться, как Сумрак повысил голос. Эффект был такой же, как если бы он заорал мне в ухо. «Алло, подруга, у нас тут отбор невест, куча смертей, заговорщики не дремлют, а твоя семья на волосок от того, чтобы лишиться дара. Может, уже перестанешь при воспоминаниях о прошедшей ночи жмуриться, как кот, учуявший валерьянку, и начнешь работать головой, а?» Я поморщилась, потерла ухо, но вынуждена была признать правоту Сумрака. «Сначала дело». Затем все остальное. Мне лучше поскорее забыть о Дамиане. К тому же, ночь была чудесна, но мое родовое проклятие никуда не делось. Я не могу пойти на поводу у чувств. Ведь стоит лишь немного увлечься и... «Ваши мужчины долго не живут», — подтвердил Сумрак. «Ну, слава богу, очухалась, а то я думал, ты потонула в сладком сиропе, как муха в варенье». «Нет, я все помню». Скрипнула ножка отодвигаемого стула. Кристиан встал и дождался тишины. Девушки отложили в сторону столовые приборы, и я последовала их примеру. «Кьеры, у меня для вас хорошая новость». Я обежала взглядом невест. Вид у всех троих был нерадостным. Кажется, после случившегося в пещере страха к сюрпризам они стали относиться настороженно. Как и ко всем хорошим новостям, исходящим от короля. «Завтра вечером состоится бал. В ходе него мы проведем третье, заключительное испытание. Не волнуйтесь, в этот раз вам нечего опасаться». «Что нас ждет?» Рамона испуганно облизнула губы. «На бал приедет множество гостей. Среди них будут и мои родственники с Драконьих гор. Они выразили желание увидеться с вами, и я не стал им отказывать в такой маленькой просьбе. Собственно, в этом и заключается финальное испытание». «Познакомиться с вашими родными?» — уточнила Бриона. Кристиан ослепительно улыбнулся. «Понравится им, Кьера, ведь именно они и назовут имя той, кто, по их мнению, достоин стать моей супругой и королевой Лаурии». «Имя победительницы отбора?» — спокойно спросила Лара. «Нет, лишь победительницы испытания. Я прислушаюсь к мнению близких мне людей, но последнее слово оставляю за собой. Все-таки это моя жизнь, и принять решение, с кем ее провести, я должен самостоятельно». Лара задумчиво откинулась на спинку стула. Бриона кивнула, а Рамона снова поинтересовалась. «Каким образом ваши родные будут нас испытывать?» «О, не беспокойтесь, просто приятная беседа, не более. Никаких загадок, ничего такого, что заставило бы вас занервничать». «Смотрины!» — Сумрак фыркнул. «Готовь стишки и прибаутки. Хотя нет, наверное, среди аристократов это не принято». Я задумчиво постучала ногтями по скатерти. «Интересно, кто именно пожалует во дворец? Увижу ли я Мариту? Вряд ли. Скорее всего, она останется в горах вместе с малышкой». Между тем Кристиан продолжил. «На балу я сделаю окончательный выбор и объявлю о помолвке». По залу пронесся взволнованный женский вздох. «А на следующий день состоится моя коронация». «Коронация?» Лара выглядела сбитой с толку. «Но разве...» «Корона, та самая знаменитая корона первых правителей, утерянная во время переворота, нашлась. Теперь ничто не мешает провести коронацию по всем правилам». Я скользнула взглядом по лицам девушек, а затем уткнулась в тарелку. «Так, что еще за корона? Разве Кристиан и без того не король?» «Два тебе по истории», — менторским тоном заметил Сумрак. «Коронация — фамильная процедура, часто не совпадающая с моментом начала правления. Она вообще носит сакральный характер. Возможно, тут еще и магия замешана. Вдруг речь о каком-нибудь важном артефакте, без которого легко оспорить власть монарха». Об этом я не подумала. «Кьеракасси!» Голос Кристиана заставил меня вынырнуть из размышлений и поднять глаза. «Мне бы хотелось прогуляться по парку. Вы составите мне компанию?» «Конечно, Ваше Величество». Я отложила салфетку в сторону и встала из-за стола. Спину мне жгли недружелюбные взгляды, но я постаралась не обращать на них внимания.